Опьяненная всеобщим вниманием, Ники начала импровизировать. Следующий розовый лепесток полетел через плечо назад. Священник не мог вздохнуть, его лицо покраснело от усилий сдержать неприличный смех. Ники поднялась на носочки и запустила лепестки по кругу. Несколько из них выскользнули из корзинки, и девочка, нахмурившись, подобрала их и вернула на место. «Мне нельзя смеяться», — твердила про себя Морис, чувствуя, как смех запузырился и неудержимо начал рваться наружу. «Если я начну, то буду смеяться до слез и испорчу макияж». Она зажала рот рукой, но это не помогло. Перехватило дыхание, горло что-то сжало, и веселый смех вырвался на волю. Ники остановилась и повернулась в их сторону, ожидая похвалы за отлично проделанную работу. «Бласай! Я имела в виду, разбрасывай лепестки!» — с трудом выговорила Морис между взрывами смеха. Маленькая головка наклонилась. «Холосо?» — спросила малышка, доставая полную горсть лепестков и бросая их вверх. «Прогресс! Целую горсть, а не один!» «Очень хорошо!» — одобрила Морис в надежде, что это ускорит продвижение к цели. Это и на самом деле помогло. Облачко за облачком, лепестки взлетали вверх, и Ники, набирая скорость, продвигалась к алтарю. Наконец, она прошла весь путь и с сияющей улыбкой обратилась к Маку. «Кончились цветочки!» «Ты все правильно сделала!» — похвалил он, с трудом выговаривая слова от смеха. Закончив миссию, малышка важно направилась к скамье, где сидели Зейн и Берри, и протянула ручки, чтобы ей помогли занять свое место. Со вздохом облегчения пианист заиграл знакомую мелодию. Вульф и Морис начали торжественно двигаться к алтарю. Все присутствующие поднялись и, улыбаясь, проводили глазами невесту с отцом. Так как свадьбу организовывали за очень короткое время, то не было ни подружек невесты, ни шафера. Маг в гордом одиночестве ожидал Марису алтаря. Он смотрел на приближающуюся невесту, и официальное выражение его лица смягчилось, а синие глаза продолжали сиять от недавнего смеха. Как только Марис остановилась рядом, он нежно взял ее за руку. За спиной раздался счастливый вздох его матери, в котором одновременно слышались слезы. Принимая во внимание, что Марис и Мак уже были женаты, было решено пропустить часть службы со словами «Кто отдает эту женщину?». Вульф ласково обнял дочь, поцеловал ее в щеку, пожал Маку руку и занял предназначенное ему место рядом с Мэри. «Дети мои!» — начал священник, но за спинами жениха и невесты снова пронесся подавленный смех. Услышав голос Берри, Морис не очень удивилась, когда маленькое создание протиснулось между нею и Маком и встала непосредственно перед ними. «Я тоже буду!» — прощебетала Ники тоненьким голоском, который разнесся по всей церкви. Оглянувшись через плечо, Морис заметила Зейна, который поднимался со скамьи в погоне за неуловимым отпрыском. Она улыбнулась и покачала головой. В ответ брат подмигнул и спокойно сел. Так Ники простояла всю церемонию, прижавшись к ногам жениха и невесты. Они чувствовали подрагивающее от волнения тельце, и маг предусмотрительно подтянул проказницу поближе к себе, чтобы не дать ей ускользнуть и сделать что-нибудь шокирующее, например, заглянуть под рясу священнику. Она уже поглядывала на него с подозрительным любопытством. К счастью, ее внимание больше привлекли само венчание, свечи, мигающие лампочки на елке и красивые наряды молодых. Потом священник произнес: «Теперь вы можете поцеловать невесту!» Что маг незамедлительно сделал, а Ники подняла голову и уставилась на них. «Как нам лучше поступить с ней, когда мы будем выходить?» — прошептал маг, не поднимая головы. «Подними ее на руки и передай Зейну!» — прошептала в ответ Морис. «Он будет ждать!» Пианист взял знакомые торжественные аккорды. Маг посадил Ники на одну руку, а другой обнял Морис, и они пошли вдоль прохода, сопровождаемые звуками музыки, смехом, слезами и аплодисментами. Около второго ряда скамей малышка в длинном платье успешно перешла из одной пары сильных рук в другую. Банкет получился долгим и блестящим. Марис безостановочно танцевала с мужем, отцом, братьями, племянниками, родственниками и давними друзьями. Она танцевала с шерифом Клеем Армстронгом, с послом Лавджоем, отцом Берри, с отцом и дедушкой Шиа, с владельцами ранчо, продавцами и знакомыми с заправочной станции. Наконец, Макс снова ее пригласил и, прижавшись щекой к ее голове, закружил под музыку. «И что тебе сказал Зейн?» — неожиданно спросила Марис. Она почувствовала усмешку мужа, хотя он не поднял головы. Он предупредил, что ты догадаешься. Даже не сомневайся, так что он сказал? Ты и так знаешь, что он сказал. Тогда что ты ответил? Что это интересно? Марис раздраженно проворчала. Не хочу, чтобы ты месяцами пропадал в других странах. Я с трудом смирилась с мыслью, что ты будешь заниматься расследованиями для ФБР. Хочу быть с тобой каждую ночь, а не волноваться, когда ты где-то за тысячи миль. Я сказал Зейну то же самое. Запомни, мне не обязательно заниматься тем, чем занимается Ченс. Мак прижался еще теснее и понизил голос до интимного шепота. Как твой цикл? Началось? Нет. У нее была задержка всего на пару дней. На два дня. Но два дня — это два дня. Раньше подобных проблем не случалось. Возможно, организм таким образом отреагировал на сотрясение мозга и волнение по поводу произошедшего. Поэтому Марис пока не собиралась делать объявление. «Ты очень расстроишься, если я так быстро забеременела». «Расстроюсь?» Мак поцеловал жену в ушко. «Тому, что у нас будет собственная Ники?» Марис почувствовала, как его плечи вздрогнули. «Я думал, она никогда не закончит с теми чертовыми лепестками». «Она единственная в своем роде, надеюсь». Марис крепче прижалась к мужу и почувствовала, как от удовольствия напряглись груди и все остальное тело. Даже если она еще не носит ребенка, это скоро случится. Нельзя же так часто заниматься любовью без последствий. Какое-то время они танцевали молча. Затем Мак задумчиво произнес: «Фурора уже должны привести». Марис заморгала, чтобы не заплакать. Мак преподнес ей самый чудесный в мире подарок на Рождество. Цена на Фурора упала в разы, когда мир скачек узнал об очень низком количестве сперматозоидов в его семенной жидкости. Все предложения о покупке были отозваны. Оставалась некоторая вероятность рождения жеребенка от Фурора, но настолько незначительная, что ее не принимали во внимание. Как скаковая лошадь, Фурор стоил немало, и Рональд Стоничер мог получить за него больше, чем предложил Мак. Но перед хозяином ранчо маячили огромные расходы на суд и защитников, и он обеими руками ухватился за предложение срочно продать жеребца. Марис настолько переживала за Фурора, что Мак вел переговоры со Стоничером втайне от нее. Очень не хотелось ее расстраивать, если сделка сорвется. «Отец ждет не дождется проехать на нем верхом», — улыбнулась Марис. «Несколько раз сказал, как он мне завидует, ведь я постоянно буду работать с самим Фурором». Они еще немного помолчали, наслаждаясь близостью. Их венчание не стало величественным торжественным событием. Ники об этом позаботилась, но прошло просто замечательно. Гости веселились и наслаждались событиями, и еще долго будут улыбаться, вспоминая о свадьбе Марис Маккензи. «Время бросать букет!» — раздался громкий возглас. Молодожены обернулись и увидели толпу хихикающих молоденьких девушек, которые собрались для традиционного развлечения. Они прихорашивались, искоса поглядывая на старших мальчиков Маккензи. Подошли и женщины постарше, не сводящие оценивающих взглядов с Ченса. «Я думал, что букет бросают перед самым отъездом молодых!» — шутливо улыбнулся невесте Мак. «Похоже, они больше не в силах ждать!» Она была совсем не против немножко поторопить события. После этого танца Марис больше всего хотелось остаться с мужем наедине. Ники чудесно проводила время, набивая животик тортом, а карманы монетами. Кружилась в танце на руках отца, деда, дяди и кузенов. Заметив в руках Марис букет, который так ее восхищал красивыми цветами, кружевами и лентами, Ники выскользнула из рук Сэма в поисках лучшего места для наблюдения за разворачивающимися действиями. Девочка от усердия даже наклонила голову к одному плечу. Марис поднялась на возвышение, повернулась к залу спиной и с силой бросила букет через плечо. Крики «Лови! Лови!» заполнили помещение. И почти сразу же раздался тревожный вскрик нескольких голосов. Марис круто развернулась. Толпа девушек и женщин мчалась вперед, не отрывая взглядов от летящего им навстречу букета. И прямо на их пути, также засмотревшись на цветы и двигаясь чуть впереди, оказалась маленькая фигурка в ярко-розовом платьице. Волна из 17 мужских тел, одетых в темное, 16 Маккензи и 1 Макнил, от 6-летнего Бенджи до Вульфа, понеслись в сторону маленькой девочки. Марис заметил абсолютно белое лицо Зейна, который пытался добраться до своей малышки, до того, как она окажется под ногами неуправляемой толпы. Сама Марис тоже спрыгнула с возвышения и побежала, не обращая внимания на неподходящее для этого платье. Две группы людей сближались друг с другом на умопомрачительной скорости. Ники застряла посередине. Одна из девочек-подростков посмотрела под ноги, заметила Ники и панически завопила, стараясь остановиться, но ее подтолкнула девочка сзади. Ченс стоял в стороне ото всех, чтобы никоим боком не попасть под раздачу свадебных букетов. В результате перед ним оказалось меньше препятствий, чем перед остальными спасателями. Он обогнал Зейна на 2 шага, обхватил малышку обеими руками и откатился с ней в сторону от летящей толпы. Зейн развернулся, защищая своим телом Ченса от любого, кто мог налететь на него. А еще через секунду между Ченсом и остальными гостями выросла защитная стена из мужчин и мальчиков. Букет упал ровно на середину спины Ченса. Он осторожно перевернулся, и из-под защиты рук дяди появилась голова Ники. «Ула!» — воскликнула она, заметив букет. «Дядя Дэн, спомал цветочки!» Марис заскользила в попытке остановиться перед ними. Ченс лежал на полу без движения. На его груди устроилась Ники. Он глянул на Марис. Золотисто-коричневые глаза подозрительно прищурились. «Ты сделала это нарочно?» — обвинил он сестру. Макнил и Маккензи подошли чуть ближе, пряча улыбки в уголках строгих ртов. Марис скрестила руки. «Подстроить такое совершенно невозможно!» — серьезно ответила она. И прикусила нижнюю губу, чтобы не рассмеяться над расстроенным выражением лица Ченса. «Ха! Ты занималась подобными фокусами всю свою жизнь!» Ники протянула ручку и ухватилась за одну из лент букета, подтягивая его поближе, а потом торжественно положила цветы на грудь дяди. «Вот!» — удовлетворенно сказала она и погладила букет. Зейн потер с одной стороны нос, но оказался не таким умелым в сокрытии улыбки, как Марис. «Ты поймал букет!» — ухмыльнулся Зейн. «Ничего я не ловил!» — прорычал Ченс. «Она попала букетом мне в спину!» Подошла Мэри и остановилась рядом с Вульфом, который непроизвольно обнял ее одной рукой. Сияющая улыбка расплылась по лицу матери. «Счастливчик Ченс!» — воскликнула она. «Это означает, что ты следующий!» «Нет, не следующий!» выдавил Ченс, принимая сидячее положение с Ники на руках. Потом осторожно поставил девочку на пол и поднялся сам. «Обман и фокусы не считаются. У меня нет времени на жену. Мне нравится делать то, чем я занимаюсь, а жена будет только мешать». Оправдываясь, он пятился от родственников. «Я сделан не из того теста, из которого получаются хорошие мужья. Так что...» Маленькая ручка дернула его за штанину. Ченс замолчал и посмотрел вниз. Стоя на носочках, Ники с сияющим видом обеими руками протягивала ему букет. «Не забудь цветочки!»